Глава 17. Седой отшельник. Как же мне надоело кататься туда-сюда. Каждый день я мотаюсь по всей Москве и пригороду, как угорелый. То к сталкерам, то к ведьмам, то просто по срочным делам. Это жутко выматывает на самом деле и даже немного подбешивает. Поэтому я просто сгреб все аудиозаписи и кучу дневников Данилы в большой пакет. Буду читать уже у Кэрол. Ехе это не понравилось, и она попыталась встать в позу, как это предсказуемо. Нельзя, мол, выносить такие важные вещи из дома, вдруг они попадут в чужие руки. Я ей пояснил, что в доме у Кэрол они будут в безопасности, а гонять постоянно в змеюшник мне надоело. Королева гневно выругалась, но не стала препятствовать. Ей сейчас уже немного не до этого. Уже на выходе ко мне подошла Даша и сказала, что симбионт начал активничать. Сны стали спутанными, но ведьмы держатся. Призрачные голоса возникают все чаще, и Герда боится, что они останутся навсегда. Ее видения пропали совсем, вместо них просто серая дымка с черной точкой посередине, внутри которой копошится какая-то мерзость. И все это будет только прогрессировать, потихоньку вываливаясь в реал. Так предрекал Олег. По-хорошему, нужно добраться и до него, но это я оставлю на самый крайний случай, если Олег сам не найдет меня раньше. Почему-то я чувствовал, что могу ему понадобиться. По дороге к Кэрол мне неожиданно позвонил товарищ Губер, проснулся наконец-таки. Он поинтересовался, как у меня дела, и поведал, что шоу сновидцев является в целом безобидным проектом, который пропустили на высшем уровне, а значит, особисты лезть в это дело не будут. Отлично. Конечно, они тоже пошлют своих наблюдателей и будут готовы вмешаться в любой момент, но доверия у меня к нему не было. Я уже четко понял, хочешь сделать все хорошо, делай это сам. Никто ничего за тебя делать не будет, а если и согласится, то получится полная дребедень. Выходит, что отдел М тоже выбрал позицию невмешательства. Очень удобно с их стороны. Губер сам понимает всю нелепость сложившейся ситуации, но поделать ничего не может, ибо есть приказ, а его нарушать нельзя ни в коем случае. Теперь я еще лучше понимал Данилу и то, что он мне рассказывал. Для настоящих магов нет никаких приказов, делай что хочешь, но в определенных рамках. Конечно, учителем тоже крутили и ведьмы, и особисты, но то, что его в итоге не убили, хотя и могли бы, заставляло меня верить его словам. Пока Кэрол готовила ужин, я забрался с ногами в большое кресло и стал листать записи с рисунками. Данила так себе художник, конечно, но некоторые наброски были неплохи. Тоже как-нибудь надо взять в руки карандаш. В детстве я неплохо рисовал всяких чертей в тетрадках, но в художку не пошел, а зря. Мне было интересно, докуда максимум добрался мой учитель, и я быстро выяснил, что он прошел паучьи миры и оказался в каком-то странном месте с очень высокими вибрациями. Прокачанный дриммер мог там продержаться всего несколько минут, после чего его выбивало в реал полностью опустошенным. Что за тем миром, Данила не говорил. Я полистал еще несколько тетрадок и наткнулся на запись о храме Вечности. Только вот текст был зашифрован, благо ключ в виде перфокарты с прорезями у меня тоже имелся. Не первый раз я сталкиваюсь с этим кодом. Он несложный, но обычный человек вряд ли что поймет в этом наборе букв. Описание места совпадало с тем, что мне рассказывал Барбас. Белые деревья, болота, гигантские бабочки. Только про их опасность Данила не упоминал. Зеленые трясины. Да, это точно то место. А вот и рисунок храма Вечности. Очень схематично, конечно. Он чем-то смахивает на древние вьетнамские постройки, только почему-то с кучей поваленных колонн, похожих на римские. Вход, судя по всему, завален или заплетен паутиной. Описание гласит, что вход в храм не охраняется. Я внимательно поглядел на сам рисунок и показал его Кэрол. Мы также порылись в интернете и нашли похожие строения. Да, так будет гораздо проще представлять нужное нам место. Что ж, будем считать, что отчасти мы готовы. Про седого паука никаких пометок не было. Наверное, Данила не заходил в сам храм или не нашел его там. Об этом тут ни слова. А жалко. Я даже не мог представить, как выглядит седой паук. Наверное, он похож на твари, что защищали Сантьяго в Дрангиле. Их там была целая толпа, но волки всех покрошили. Знатное вышло побоище. Однако больше я к их помощи не прибегал. Это ультимативное, но практически бесконтрольное оружие. Волки жрут все на своем пути без разбора и плодятся делением, как какие-то гремлины. Да, я думал, что их неплохо было бы попытаться вызвать в той же алмазной бездне, но риски слишком высоки. Сородичи Рагни там бы просто все разнесли, освободив кучу таких ужасных противников, что не факт, что мы бы не потерпели поражение. Самое забавное, что мой симбион со мной совершенно согласен. Эльдогар же вот утверждал, что спокойно проходил через погасший мир, ведь он оказался не самым страшным узником в той тюрьме. Я открыл дверь и оказался в странном месте, похожем на большой сарай. Здесь стоял маленький трактор и валялась куча садового инвентаря, грабли, лопаты, метлы. С резкостью сновидения опять было не очень. Этим мне и не нравится ходить по снам малознакомых людей. Все время приходится закрепляться. Я начал трогать предметы, чувствуя шероховатости деревянных черенков и холодную сталь самих орудий труда. Да, так гораздо лучше. Картинка стала четкой. Рагни захотел выскочить, но я ему не разрешил. Столкнуться с хозяйкой сна я могу в любой момент, и встреча с волком может ее сильно напугать. А как известно, от ярких эмоций человека может выбить из сна на раз. Я вышел из сарая и осмотрелся. Да, это настоящая деревня, причем очень старая, покосившиеся домики, заборчики. Вдалеке виднеется какой-то сельпо, но мне явно не к нему. Сам сарай находился чуть ли не в поле, поэтому я двинулся прямо через него, трогая руками колоски спелой пшеницы. На небе светило неяркое солнце, но оно как-то подозрительно быстро садилось за горизонт. В итоге ночь наступила совершенно неожиданно, застрекотали сверчки, в полуразвалившихся домиках зажглись огоньки керосиновых лампочек. Какая-то огромная локация, нетипичная для обычного сна. Я пошел по улице, обходя канавы, заполненные грязной водой, и наблюдая за окружением. Возле одного из домиков сидел дедушка, курящий козью ножку. Дырявая тельняшка, пожеванный крысами китель, трико в заплатках, на ногах угловатые ботинки, ладно, хоть не лапти. Рядом с дедом стояла бутылка мутного самогона. Интересный спрайт, конечно. Я подошел к нему и вежливо поздоровался. «И тебе не хворать, сынок», – произнес он с каким-то незнакомым мне акцентом. В голосе его чувствовались и апатия, и настороженность одновременно. «Это все правильно, я здесь чужак». «А не подскажете, где я могу найти Лену?» – спросил я. «Какую такую Лену? Антипкину, что ли? Других Ленок у нас в деревне нет, да и это уже не совсем наша. Городская стала, уехала, теперь в Москве живет, важная стала, к матери не приезжает». «Она точно должна быть здесь», – настойчиво сказал я. «А откуда ты знаешь, а?» – прищурился дед. «Следишь за ней, али хахали ее?» «Какая разница, дедуль?» – ответил я. «Ты вот лучше скажи, чем Монрепо отличается от Сен-Жермена». Дед молча уставился на меня и завис. Даже его цигарка потухла. Сломался бедняга. Самое время добавить его в друзья. Я положил старику руку на плечо и просто представил, что теперь этот персонаж моего сна, но с воспоминаниями прежнего владельца. Сработало. Я пощелкал пальцами у деда перед носом, и он очнулся. «Где Лена?» – еще раз спросил я. «На лодочной станции. Она всегда там торчит, как любимый ее в той речке Зеленушки утопился». «Направление?» «Прямо через весь поселок. Там свернешь потом налево и до реки». «Спасибо, дед. Продолжай курить и пить самогон. Бабка не заругает». Старик кивнул мне, а я двинулся дальше. «Да, даже наши спрайты порой знают о нас больше, чем мы сами. Одной новостью больше. Теперь понятно, почему Елена такая грустная. Небось, все еще печалится по своему парню». «Конечно, я могу поковыряться в памяти деда и принять обличье утопшего бедолаги, но это как-то совсем не камильфо, хотя уверен, что ведьмы бы так и сделали. Поэтому с внезапно приходящими умершими родственниками своих снах я старался не контактировать. Недаром же ходят поверья, ничего им не давать и за ними не ходить, иначе утащат. Может быть, это и суеверие, а может быть и нет». В юности мне снился один странный сон, будто мой умерший дедушка поселился прямо под моей кроватью и весело звал к себе, но ощущения были не из приятных, поэтому я к нему не полез и убежал из комнаты, а потом проснулся. По пути к лодочной станции я наткнулся на двух подвыпивших молодых гопников. Я им сразу не понравился. Да это и понятно. Мало того, что я выгляжу совершенно иначе, чем они, так я и в действительности чужой. В руке одного из них сверкнул нож, что сразу заставило меня замереть. Последний раз с гопотой я дрался очень давно, еще во времена своей неформальной молодости, но какие-то страхи остались до сих пор. Однако времени на разговоры у меня не было, и когда первый паренек замахнулся на меня, я просто втянул его в свою руку. Чувак с ножом оторопел и попытался смотаться, но не успел. Пришлось впитать и его свет. Настоящая магия. Вот бы в реале так, раз и нет Сантьяго или нерадивого начальника или вредной жены. Больше по пути мне никто не попадался, и очень скоро я оказался на лодочной станции, от которой осталось разве что только название. Лодки были затоплены, на берегу навечно застрял ржавый кораблик с названием «Молодец». Коротенький пирс, а на его берегу сидит Лена. Хм, интересно, но здесь она выглядит явно моложе. Я подошел поближе и сел рядом с ней. Она повернулась ко мне и удивленно приоткрыла ротик. «Юрий, это вы?» – улыбнулась она, и печаль исчезла с ее лица. «Сколько ей сейчас? 20, наверное, в лучшем случае». «Да, Елена, это я. Почему у вас так темно и повсюду царит разруха? Неужели здесь было так всегда?» «Нет», – ответила она, и грусть снова омрачила ее лицо. «Просто...» «Не говорите, я все знаю, но в ваших силах все это изменить», – ободряюще улыбнулся я. «Мы все теряем близких людей, кого-то раньше, кого-то позже, но всегда не вовремя, это невозможно изменить». «Но в его смерти виновата я, мы поссорились, он пьяный был, убежал сюда, решил переплыть реку». На лице девушки появились слезы. «Так, опять эмоции, плохо дело». «Не стоит себя корить за это. Прошло уже много лет, Елена. Зачем вы живете прошлым? В нем нет никакого смысла. Вы же никогда в него не вернетесь. Подумайте об этом». «Я думала, но не могу», – призналась Лена. «Понимаете?» «Я все прекрасно понимаю, но вам не стоит продолжать внутри себя эти воспоминания. Вы понимаете, что находитесь во сне?» «Конечно, это было весьма грубо с моей стороны, и я сильно рисковал, но в обычном сне она не сможет перенастроить себя. Это для нее настоящий кошмар». «Во сне?» – прошептала Лена и посмотрела на меня. «Ага, уже лучше. Взгляд стал более осмысленным. Сейчас она осознается, но ей нужно помочь». Я взял ее за руку и поднес к своему лицу. «Вы спите, Елена. Время осознать, что это всего лишь дурной сон, и все изменить». Глаза девушки на мгновение вспыхнули ярким светом, и она с удивлением посмотрела на свою руку. Я начал медленно растирать ее. «Вы закрепились», — сказал я. «А теперь представьте эту же пристань, но в самом лучшем ее виде, какой она была на самом деле». «Так можно, да?» «Конечно, это же ваш сон». Мир вокруг изменился буквально в одно мгновение. На небе заиграло яркое солнце и появились кучерявые облачка. Запели птицы, вода в реке стала прозрачной, всплыли лодки и покрылись новой краской. Молодец заблестел и оказался сразу на середине реки. Из его трубы повалил сизый дымок, а на палубе появились довольные люди, которые отмечали какой-то праздник. Послышалась народная мелодия со стороны поселка. Я оглянулся. Все домики и заборчики были как новенькие. Вот это я понимаю, деревушка. «Вот видите?» – улыбнулся я. «Согласитесь, что так гораздо лучше. Но это еще не все, Елена. Создайте своего любимого прямо здесь. Попросите у него прощения, а затем отпустите. Поверьте, вам станет сильно легче». «Что ты творишь?» – удивился внутри меня волк. «Мы сюда не помогать пришли». «Помолчи уже, а?» Я отошел в сторонку, потому что за моей спиной появился высокий кучерявый парень. Елена бросилась к нему в объятия и начала что-то шептать на ухо. Парень улыбался и гладил ее по волосам. «Если ты не иссушишь ее, мы не попадем в храм вечности», – возмутился Рагни. «Не можешь сделать это сам, отдай мне кристалл». «Я просил тебя помолчать, а?» Пара стояла на причале еще несколько минут, а потом Лена отпустила парня, и он исчез. Мы часто корим себя за то, что не успели сказать важных слов, которые, как нам кажется, могли бы изменить все. Сказал я, подходя к девушке. «Вам стало легче, только честно». «Вы даже не представляете, насколько...» Радостно ответила она, вытирая слезы рукавом платья. «Но как вы оказались в моем сне? Я же не могу управлять вами, да?» «Это большая тайна, Лена», улыбнулся я в очередной раз. «Нет, не можете. Просто когда мы с вами встретились, то я понял, что у вас какие-то проблемы, поэтому и решил вас навестить». «Я не понимаю», – девушка потупила взгляд. «Это какое-то волшебство». «В каком месте на земле вы бы хотели побывать?» – спросил я. «Да иссуши ты уже ее!» – воскликнул волк. «Вы не поверите, но в Японии, а точнее в Наре, это такой городок рядом с Киото». «Нет ничего проще», – ответил я и взял ее за руку. «Закройте глаза и представьте себе это место. Вы же его видели, фотографии, ролики на Ютубе, читали о нем, воображали. Просто представьте, что этот город прямо за вашей спиной. Мое намерение поможет вам, не бойтесь. Откройте глаза и обернитесь». Весь мир вокруг моментально преобразился еще раз. Теперь мы оказались на улице с кучей японских магазинчиков и храмов. Прямо перед нами возникло около десятка оленей. «Не может быть!» – восхищенно воскликнула Елена. «Это правда, я в Наре?» «Ну, не совсем, но очень похоже», – ответил я. «Не забывайте, что это всего лишь сон, пусть и осознанный. Не радуйтесь так сильно, иначе он прервется, и вы проснетесь». «Какие они милые, эти олешки!» Девушка принялась гладить пятнистых животных, и я отпустил ее руку, а затем достал эфирный кристалл. Вот и настал этот момент. Пусть уж лучше она запомнит красивый и яркий сон, чем какой-то кошмар. Ее внимание полностью отвлечено. Я стал невидимым и дотронулся кристаллом до ее спины. Это будет медленное и незаметное иссушение. Девушка даже ничего не поймет, а постепенно потеряет осознанность и проснется. Лена продолжала гладить животных, а затем вспомнила обо мне. Обернулась, но не увидела меня. Я же зашел к ней за спину. «Юрий?» – спросила она тихо. «Вы исчезли?» Свет уже покидал ее. Она с удивлением смотрела на свои прозрачные руки. Кто сказал, что иссушение – это всегда больно и неприятно? Разве что в реальности? «Я здесь», – ответил я и обнял ее. «Вы играете со мной, да?» – слабеющим голосом спросила она. «Возможно». А затем Елена просто растаяла в моих руках, и олени стали блекнуть. Я поднял заполнившийся кристалл высоко в руке и представил, как весь окружающий мир начинает затягиваться в него. Послышалась брань на японском, а еще через мгновение я оказался в знакомой мне серой пустыне, собственной песочнице. Вот и все, я выполнил свое задание. «Гребаный романтик», – проворчал Рагни. «Если бы это увидела Ехи, то померла бы со смеху. «Не факт», – возразил я. «Она тоже очень тонкая натура, просто ее еще надо разыскать за толщей цинизма и ненависти. А теперь идем в гости к Кэрол, выйди и создай портал». «Еще чего?» – волк выскочил из меня. «Я не умею их делать». «А зря». В этот раз у Кэрол не было никаких гостей, а сама она оказалась осознанной. Все спрайты уже были удалены с улиц маленького городка, так что нам никто не мог помешать начать создавать порталы. Я попытался первым и сразу понял, что получилась лажа. Храм за тем, что я создал, оказался совсем иным, без колонн и никаких белых деревьев рядом с ним не было. Скорее всего, я просто ошибся и настроился на какой-то другой мир, или это вообще был настоящий вьетнамский храм. Затем Кэрол просто перенастроила мой портал, и снова неудача. Строение было похожим, но опять же, деревьев нет. Я еще раз вспомнил картинку, описание и даже материализовал страничку. И неплохо получилось. Кэрол поглядела на нее, а затем скомкала бумажку и бросила в портал. «Храм Вечности, появись!» – воскликнула она, и картинка изменилась. Я сразу заметил белую траву и деревья, но никакого храма там не было. «Кажется, получилось», – сказал я и подошел к порталу. От него веяло прохладой и появился странный эффект. При приближении к нему я почувствовал вибрации. Интересная штука, конечно. Что-то мне подсказывает, что в этом мире все непросто. Мне придется следить за Кэрол, чтобы ее моль не покусала, потому что мне-то эти бражники ничего не сделают, я и так уже симбионт. Я вышел первым в портал и сразу почувствовал, как вибрации усиливаются. Невидимая дрожь сотрясала все пространство рядом с точкой входа. Внимательно посмотрел на свои руки. Нужно потереть на всякий случай. Да, это помогло. Мы с Кэрол оказались прямо посередине болота с зеленой водой. Вся растительность была белого цвета. На небе светила пурпурная луна, создавая совершенно нереальное освещение, похожее на ультрафиолетовое. Изумрудная жижа противно булькала под ногами, поэтому мы постарались побыстрее выбраться на песчаную дорожку и остановились в непонятках, куда идти дальше. Да, свет здесь тратится даже побыстрее, чем в погасшем мире, но там главной причиной был ветер, а здесь что, просто уровень настолько глубок, что ли? «Куда дальше?» – спросил я. «Эта дорожка обрывается позади нас», – ответил Рагни, который уже был рядом. «Нам только вперед». «Следи за бражниками», – напомнил я. «Одного из них надо поймать. К пауку нельзя приходить без даров, иначе он нас сожрет». «И как мы это сделаем?» – уточнила ведьма. «Как обычно, ударим по голове палкой и наденем наручники, посадим в автозак», – пошутил я. «А если честно, без понятия. Будем импровизировать». Мы пошли по дорожке, а я сунул руку в карман и нащупал камешки. Вот они, родные, никуда не делись. Интересно, что с ними можно сделать? Выменять у торговцев в Вечном Городе на какие-нибудь артефакты? Холодные заразы к пальцам прилипают. Надо с ними быть поосторожнее. Скоро тропинка вывела нас на широкую дорогу с остатками брусчатки. По краям виднелись обломки каменных, поросших бледным мхом стен. Также появился сверток, ведущий в густой белый лес. «Мне кажется, если мы двинемся прямо, то придем к храму», – вслух подумал я. «А эта тропа ведет в лес, где живут бражники. Что скажете?» «Я от такого же мнения», – согласилась девушка. «Идем ловить насекомых?» «Как бы они нас сами не поймали», – усмехнулся я. «Пойдемте, времени у нас немного, судя по моим ощущениям. Света все меньше, у меня уже кончики пальцев прозрачными стали». Мы свернули с главной дороги и направились быстрым шагом в лес. Белые деревья, чем-то похожие на развесистые вязы, полностью скрыли звездное небо над нами. Жутковато тут, конечно. Мы углубились в лес, но никаких бродящих бражников нам не встретилось. «Опять Барбос наврал, что ли? Данила же их тоже не видел. И что мы потащим пауку? Не себя же ему в жертву приносить?» «Кажется, мы ищем неправильно». Рагни остановился. «Можно гулять сколько угодно по этим тропинкам. Может быть, у местных жителей спячка?» «Да, насекомые подвержены всяким циклам», – кивнул я. «А еще они наверняка умеют мимикрировать под окружающую среду. Вывод?» «Начнем осматривать деревья», – заключила ведьма. Так мы и поступили. Сошли с тропы в очередной раз и начали обходить самые толстые деревья со всех сторон. Особенно нам тут помогал Рагни, который сразу мог бы почувствовать что-то интересное. «Может быть, они и в теплые страны улетают?» Брякнул я еще минут через 20 поисков. Руки были прозрачными уже по локоть. «По моим прикидкам, нас хватит еще минут на 40, а потом в ход пойдет эфирный кристалл со светом Елены». «Тут что-то есть», – заявил Рагни, подходя к одному из деревьев. «Мы присмотрелись получше, но ничего не увидели». Волк задрал голову вверх и указал нам на здоровенный белый кокон, висящий на одной из веток. «Высоко эта штука забралась, а я по деревьям лазать не умею». «Есть два варианта, ребята», — сказал я. «Первый самый смешной. Кто-то из нас должен залезть туда и перерезать нить толщиной с веревку. Второй проще. Я просто постараюсь попасть в нее из пистолета. Кто из нас мастер по акробатике?» «Эльдогар бы смог точно», — заметил Рагни. «Я нет, и если бы дерево было ровным, то я бы на него взобрался, как когда-то на стену замка, но здесь много веток, они будут мне мешать». «Тогда лови эту куколку на земле, пауки не едят мертвечину». Волк отошел назад, разогнался и, скребя по стволу дерева, смог зацепиться за самую ближайшую ветку. Симбионт выпустил крючья и заявил, что готов. «Теперь мой черед». Я достал револьвер и тщательно прицелился. Вот теперь я полностью осознал свою глупость. Тренироваться с Вадимом нужно было больше и чаще. С первого раза я точно не попаду, хотя тут все уже от намерения зависит. Стрельба из пистолета в ОС сильно отличается от реальной. Тут ты просто нажимаешь на крючок и стреляешь. Чаще всего попадаешь, так как все разборки идут на небольшой дистанции. У пистолетов здесь почти нет отдачи разброса пуль. На полет пули не влияет ветер или какие-то погодные условия, а значит, можно читерить. Попробую, конечно, но не факт, что получится. Спасибо компьютерным играм, в которых есть возможность управлять самой пулей в полете. Теперь главное просто силой мысли перехватить пулю и перенести свое зрение прямо в нее. А почему бы и нет? Я уже ставил подобные опыты, вселялся в спрайтов и видел мир их глазами. Чем пуля отличается от спрайта? Да, если глубоко копнуть, то ничем абсолютно. Правда, это может нехило потратить мой свет, но да ладно. Лучше так, чем впустую расстрелять еще больше. Я спустил курок и мысленно приказал пуле замереть. Да, вот она висит прямо в воздухе. Бахнул я сразу из крупного калибра, чтобы наверняка, а дальше было уже веселее. Перенести свое внимание и оказаться прямо внутри пули было чертовски непривычно. Она тут же устремилась вперед, и мне снова пришлось приказать ей замедлиться прямо перед самой нитью, удерживающей кокон. Да, если бы не исхитрился, то точно промазал бы. Пуля уходила почти на 5 сантиметров влево. Сдвинуть ее на нужную линию тоже оказалось непросто, но у меня получилось. Когда я услышал хруст ломаемых веток, то тут же вернулся в собственное тело, иначе бы улетел черт знает куда. Отлично, только вот руки прозрачные уже по плечи, да и ноги как ватные стали. Рагни вцепился в падающий кокон крючьями, и тот, покачиваясь, повис буквально в метре над землей. Хорошо сработано. Я подошел к нему и взвалил себе на плечо. На ощупь он был немного липковатым, но внутри было что-то живое. Бражник пульсировал. Волк спрыгнул с ветки, и мы пошли обратно. «Ну и тяжелый ты, товарищ куколка». Можно, конечно, попытаться нагрузить Рагни, но я не уверен, что ему будет удобно тащить эту ношу». Вдалеке на дорожке маякнул белый силуэт, и мы замерли. Неужели не все эти насекомые спят? Осторожно двинулись к тропинке и оказались позади этого странного существа. Оно медленно направлялось к выходу из леса и в действительности походило на высокое гуманоидное существо. Огромные крылья были сложены на спине, отчего казалось, что это человек в плаще. Теперь я понимаю, почему их перепутал горе-дриммер Владимир, или как его там звали. Существо неторопливо плелось метрах в 20 от нас. Мы не можем позволить себе двигаться с такой скоростью. Нужно как-то его обогнуть, но это нас тоже замедлит. Вражник может оказаться агрессивным, это я уже знаю. «Карл, держись позади», — попросил я. «Мы с Рагни сами справимся». Мы начали сближаться с местным жителем. Я поудобнее перехватил куколку и вспомнил, что не перезарядил револьвер. Вот молодец, да, никак не войдет у меня это в привычку. Когда до создания осталось метров 6, оно нас услышало и тут же развернулось к нам. Ну и рожа, мама моя, никакой это не бражник, это оса какая-то. Здоровенные фасеточные глаза, мощные челюсти, длинные пушистые усики. Последние придавали ему сходство с бабочкой, но остальные признаки точно не совпадают. Существо замерло, а затем заскрипело челюстями. «Это, наверное, привет, да?» Спросил я скорее самого себя и положил ношу на землю, чтобы достать так необходимый сейчас патрон. Увидев кокон, создание пришло в негодование и распустило свои крылья. Оказалось, что их у него не два, а целых 4. На них был странный красный узор, который образовывал окружность. Бражник быстро замахал ими, и я услышал, как вскрикнула Кэрол. Патрон уже был в барабане, я со щелчком закрыл его и взвел курок, а затем повернулся к ведьме. Девушка упала на землю и начала мелко дрожать. Что за фигня? Я тут же понял, что, видимо, этот рисунок действует как-то на тех, кто подвержен гипнозу. Уж очень похож этот быстро мелькающий узор на ролики для манипуляции с сознанием. Только вот на нас с Рагни этот фокус не сработает. Я тут же выстрелил прямо в отвратительную морду, и бражник беззвучно повалился на землю. Я бросился к Кэрол и схватил ее за руки. Свет стремительно покидал ее тело. Я даже достал кристалл и попытался подзарядить свою подругу, но это было тщетно. Вот так атака. Выбило в момент, что называется. Девушка попыталась что-то сказать, но губы ее не слушались, а продолжали дрожать. Еще несколько мгновений, и она исчезла совсем. Проснулась. «Да уж», — сказал я, поднимаясь с земли и убирая кристалл в карман. «Мерзкие тварюги, конечно». «Не уберегли мы ее», — кивнул Рагнем. «Думаешь, с ней все будет хорошо?» Эта осяра иссушила ее с помощью гипноза или чего-то в подобном духе, но она не успела оплодотворить ее. «Да, я помню ту крутую историю», — сказал волк. «Надеюсь, что она проснется и отделается только головной болью. Все-таки она сумела найти это место». «Да, успела помочь, что называется. Пойдем дальше». Я поднял кокон с земли, и мы молча двинулись дальше. Труп белого бражника не подавал никаких признаков жизни. Видимо, я попал в какое-то уязвимое место, ведь обычно насекомые чертовски живучие. Им можно сколько угодно отрывать всякие лапки, головы, а они будут продолжать жить. Разглядывать тело противника я не стал, времени мало, я уже прозрачный по пояс. Как дойдет до шеи, надо подзарядиться. Мы вернулись на главную дорогу и пошли по ней. Как я и думал, она вывела нас к полуразрушенному храму. Строили его точно не пауки. Слишком искусная работа, как мне кажется. Мне даже стала интересна история этого мира. Может быть, бражники были когда-то разумными и построили его? Хотя, кто знает, вдруг они и сейчас обладают интеллектом. Да, постройка похожа на вьетнамский храм. Вокруг него тоже росли белые вязы, а красный камень смотрелся слишком контрастно на их фоне. Не заметить это здание просто невозможно. Мы подошли к самому входу, широкой дыре, опутанной паутиной, и мне стало дурно. Все, пора использовать свет Елены, другого варианта нет, иначе выбьет. Я сжал кристалл в руке, и приятное тепло стало разливаться по моему сновиденному телу, наполняя его свежим светом. Руки приобрели прежнюю яркость, а сам кристалл полностью поблек. Все, кончился. Жаль, что Кэрол не успела передать мне свой. Я вздохнул, переложил кокон на другое плечо, и мы с Рагни вошли в эту нору внутри храма. Тут было темно, но волк уверенно шел. К счастью, здесь не оказалось никаких ловушек или дыр в полу, а сам коридор был широким и прямым. Заблудиться невозможно. Мы спустились вниз и очутились в здоровенном зале с колоннами. Тут везде валялись поваленные статуи, причем изображали они людей, а не бражников. Очередной мир потерпел катастрофу, да? «Наверное», — ответил волк. «Тут повсюду паутина, но она не липкая». «Угу, это сигнализация. Паук знает, что мы пришли. Едва мы начали спуск, он уже знал, сколько нас и какого мы размера. Он может просто накинуться на нас, приняв за бражников. Ты же знаешь, что у арахнидов дерьмовое зрение и отсутствует нюх». «Это протопаук, к тому же разумный. Вряд ли он станет сразу нападать», — возразил Рагния. «Он постарается нас изучить. А может, сразу и атаковать. Будь готов». «Чертов пистолет, я снова забыл его зарядить. Пришлось опять сделать остановку». В зале обнаружился еще один огромный проход. Паук просто выкопал его, сломав стену. Каких же он размеров? 4 метра в высоту точно, судя по диаметру туннеля. Здоровенный гад вымахал. Мы продолжили спускаться уже по норе, и вскоре нам стали попадаться белые комочки, закутанные в паутину. Наверное, остатки от бражников. Паук жрет их в своем логове, а оттаскивает сюда. Его персональная мусорка. Гадит, небось, здесь же, если ему это вообще нужно. Он же древний. Нора продолжала уходить внутрь, а весь его пол был устлан паутиной. Странно, что этот паук не плетет ловчих липких сетей. Хотя, если он принадлежит к виду птицеедов, то ему и нафиг не надо. Он размерами и массой берет и жрет все, что пробегает мимо. Скоро коридор начал расширяться, и мы с Рагни замерли. Впереди, в темноте, ясно горели 6 огромных глаз. Каждый с тарелку, не меньше. Паук замер, а я уже знал, что мы находимся на линии атаки. Арахниды нападают стремительно и сразу хватают жертву огромными острыми хелицерами. Тут даже выстрелить не успеешь. «Мы пришли с миром и принесли тебе еды», — сказал я и положил кокон прямо перед собой, а потом, не делая резких движений, плавно отошел на несколько шагов назад. Из тьмы появилась длинная мохнатая лапа с парой острых когтей. Точно, паук 3 метра высотой, судя по ее размеру. Конечность опустилась на кокон, схватила его и стремительно вернулась во тьму. Я отчетливо услышал хруст, с которым хелицеры паука вонзились в жертву, а затем в моей голове раздался совершенно безэмоциональный чужой голос. Паук пользовался телепатией. «Чего вы хотите?» – спросил древний паук, и я испытал настоящий страх, потому что тьма рассеялась. Вокруг стало светло, и перед нами предстало огромное создание, от вида которого любой арахнофоб потерял бы сознание.